не менее разгневанный, но теперь способный лучше контролировать свой гнев, чем раньше, он сказал наконец. «Они собираются продать мой дом, не так ли?» «Что ж, по крайней мере, это федеральный захват. Если бы дело было в юрисдикции Калифорнии, все было бы сделано через 10 дней после слушания. Федералы дают нам больше времени. Они продадут его. Слушай, мы сделаем все, что можем, чтобы опровергнуть...» Голос Дариуса словно растаял. Он больше был не в состоянии смотреть в глаза своему брату, наконец он сказал. «Но даже после того, как имущество ликвидируется, если тебе удастся опровергнуть решение, ты можешь получить компенсацию, хотя не все убытки, что ты понесешь, связаны с конфискацией. Но я могу только поцеловать мой дом на прощание. Я могу получить обратно деньги, но не мой дом. И не время, которое уйдет на все это. В Конгрессе лежит законопроект о реформировании этих законов. Реформировать? А не выбросить их целиком? Нет. Правительство слишком любит эти законы. Даже предложенные изменения не идут слишком далеко и еще не получили широкой поддержки. Выселить мою семью, — проговорил Гарри, — все еще не веря. Гарри, я чувствую себя паршиво. Я сделаю все, что смогу. Я вцеплюсь, как тигр, в их задницы, но я должен быть в состоянии сделать больше. Руки Гарри, лежавшие на столе, сжались снова в кулаки. Здесь нет твоей вины, мой маленький братишка. Не ты писал эти законы. Мы справимся. Каким-нибудь образом мы справимся. Сейчас самое главное — внести залог, чтобы я смог выйти отсюда. Дариус поднес свои угольно-черные кулаки к лицу и прижал их осторожно к глазам, стараясь отогнать усталость. Как и Гарри, он тоже не спал ночь накануне. Это можно будет сделать только в понедельник. Первое, что я сделаю с утра, пойду в мой банк и... Нет-нет, ты не должен вкладывать свои деньги в залог. У нас они есть. Джессика не говорила тебе, и наш банк открыт в субботу. Она говорила мне, но сейчас уже закрыт, но раньше был открыт. Господи, я хотел выйти сегодня. Оторвав руки от лица, Дариус с неохотой поднял глаза на брата. Гарри, они наложили аресты на твой банковский счет тоже. Они не могли этого сделать, — сказал он возмущенно, но уже без убеждения. Или могли? Все сбережения, счета, неважно, совместные с Джессикой или оформленные на твое имя. Они называют это нелегальными доходами от наркобизнеса. Даже счет в Christmas Club. Гарри словно ударили по лицу. Странное онемение стало охватывать его. Дариус, я не могу. Я не могу допустить, чтобы ты вносил весь залог. Не надо этих 50 тысяч. У нас есть акции. Твои брокерские счета тоже арестованы до получения решения о конфискации. Гарри взглянул на часы. Секундная стрелка бежала по циферблату. Часовой механизм бомбы тикал все громче и громче. Потянувшись через стол и положив ладони на кулаки брата, Дариус сказал: «Большой братец, я клянусь, мы пройдем через это вместе, если все арестовано. У нас нет ничего, кроме наличных в моем бумажнике и сумочке Джессики. Господи! А может быть, только в ее сумочке? Мой бумажник остался дома в ящике ночного столика. Если она не додумалась взять его оттуда, когда они заставили ее и девочек покинуть дом. Поэтому Бонни и я вносим залог и не хотим слышать никаких возражений по этому поводу», — сказал Дариус. «Тик, тик, тик». Лицо Гарри онемело. Его затылок онемел, шея покрылась гусиной кожей, холодная, онемевшая. Дариус еще раз ободряюще сжал руку брата, а потом, наконец, поднялся. Гарри сказал: «Но как же мы, Джессика и я, снимем квартиру, если не сможем сразу собрать... за первые последние месяцы и страховой взнос. На это время ты переедешь к нам с Бонни. Это уже решено. Твой дом не так уж велик. У тебя нет комнат еще для четверых. Джесси и девочки уже с нами. С тобой на одного больше. Конечно, будет тесновато, но хорошо. В тесноте, да не в обиде, мы семья. Мы должны быть вместе. Но могут пройти месяцы, пока все не решится. Господи, возможно, даже годы. Разве не так? Тик, тик, тик». Когда Дариус совсем уже собрался уходить, он сказал: «Я хочу, чтобы ты как следует подумал о врагах, Гарри. Здесь не просто большая ошибка. Это требует планирования, коварства, связей. Ты где-то заимел умного и могущественного врага, вполне возможно, не сознавая этого. Подумай хорошенько. Если вычислишь несколько имен, это может мне помочь». Субботнюю ночь Гарри провел в камере без окон с четырьмя койками, которая разделилась с двумя предполагаемыми убийцами и насильником, хваставшимся, что насиловал женщин в 10 штатах. Спал Гарри урывками. Ночью в воскресенье он спал гораздо лучше, но только потому, что был к этому времени совершенно измучен. Сновидения терзали его. Это были ночные кошмары, и в каждом, раньше или позже, появлялись часы, которые тикали, тикали. В понедельник он поднялся до рассвета, стремясь поскорее выйти на свободу. Его мучило, что Дариус и Бонни были вынуждены внести огромную сумму залога. Конечно, он не имел намерения сбежать от правосудия, так что они не потеряют свои деньги. А у него уже развелась тюремная клаустрофобия, которая могла вскоре стать совсем невыносимой. Просидел он здесь дольше. Хотя его положение было ужасным, немыслимым, он, тем не менее, находил некоторое утешение в уверенности, что самое худшее уже позади. Рано или поздно все образуется. Он был нокаутирован, но ему предстоял еще долгий бой, и у него не было иного выхода, как подняться. Был понедельник. Утро. Раннее. От Калиенте, штат Невада, федеральное шоссе свернуло к северу, и у Панаки они съехали с него на дорогу штата, которая поворачивала на восток в сторону границы с Ютой. Эта деревенская дорога вывела их на возвышенность застывшим еще в дни творения котлообразным провалом. Здесь словно ничего не изменилось, чуть ли не с мезозойской эры, только кое-где выросли стройные сосны. Хотя это и казалось безумием, но тем не менее Спенсеру передался страх Валерии и ее уверенность в наблюдении со спутника. Небо было над ними синее, никаких ужасающих механических предметов, похожих на те, что участвовали в «Звездных войнах». Но Спенсер испытывал неприятное ощущение, что за ним наблюдают. И так одна пустынная миля за другой. Невзирая на глаз в небе и профессиональных убийц, которые могли поджидать их по дороге к Юте, Спенсер ощущал зверский голод. Две маленькие жестяночки с венскими сосисками не утолили его аппетит. Он съел несколько сырных крекеров и запил их колой. Сидя сзади переднего сиденья, зажатый тесным пространством, Рокки настолько восторженно следил за тем, как Валерия вела ровер, что не проявил крекерам никакого интереса. Он широко скалился, и голова его качалась вверх-вниз. «Что это с собакой?» — спросила Валерия. Ей нравится, когда вы ведете машину. В самом деле? А большую часть времени малыш казался таким напуганным. Я и сам в восторге от этой скорости, — сказал Спенсер. А почему он так всего боится? С ним плохо обращались, он был весь избит, когда я принес его домой. Я не знаю, что произошло в его прошлом. Очень приятно видеть, что он так радуется. Рокки с энтузиазмом закивал головой. Мимо проносились тени деревьев. Спенсер сказал, вашего прошлого я тоже не знаю. Вместо ответа она сильнее придавила педаль газа. Спенсер продолжал настаивать. «От кого вы так убегаете? Теперь они и мои враги тоже, я имею право знать».